когда мужчина, идущий первым, распахнул створки двери и мы оказались внутри весьма солидного по размерам зала, я понял, что немного ошибался в оценке масштаба встречи. Если быть еще более точным, Мион ввели в заблуждение. В документе, посвященном этой поездке, который переслала мне девушка, говорилось о небольшой встрече с собственниками самых перспективных стартапов. То, что я сейчас наблюдал, на подобный формат совсем не походило. Сделав пару шагов вперед, я повел взглядом, рассматривая окружающую обстановку. Установленные столы и доски с презентациями, громадные экраны с трансляцией видео, не меньше сотни присутствующих людей, толпящиеся на террасе второго яруса наблюдатели, то ли зеваки, то ли члены команд, которых не допустили до самой встречи, и три съемочных группы, чьи камеры сейчас были нацелены прямо на нас. Глава 22. Я оглянулся на Мион и обнаружил, что в глазах девушки, которая только недавно казалась растерянной, светится вполне ощутимое раздражение. «Прошу вас, госпожа Чон, это лучшие из наших проектов и все они ждут вашей оценки», — обратился к ней один из сопровождающих. Остальные трое слегка разошлись в сторону, образовав подобие почетной свиты, а сама глава Hyundai Investments с решительным видом шагнула вперед. Первый стенд, к которому нам подвели, был посвящен приложению для совместных прогулок. Следующий, еще более беззубая идея, которая была воплощена в нескольких, уже работающих проектах. Мион шагал от одного к другому, быстро изучая материалы и двигаясь дальше, а я пытался понять, ради чего все это устроили. Судя по тому, что мы пока увидели, нам представили отнюдь не самые интересные стартапы, либо таковых тут не было вовсе. В любом случае, после неожиданности с форматом мероприятия, ни на какие деньги наши визави рассчитывать не могли, о чем, на мой взгляд, отлично догадывались. Оставался только один вопрос: с какой целью организовано все это мероприятие? Мы проходили один стенд за другим, студенты кланялись, сопровождающие улыбались, телевизионщики снимали, а в глазах Мион помимо раздражения появилось разочарование. Похоже, девушка, невзирая на ситуацию, рассчитывала отыскать здесь что-то интересное. Спустя час мы оказались около очередного стенда и сопровождающая нас группа как-то разом подобралась. Операторы же, раньше выступавшие скорее в роли живого реквизита, проявили активность, ловко выбирая оптимальные ракурсы для съемки. Я окинул взглядом небольшую команду, что вытянулась за столом. Двое парней и столько же девушек. На первый взгляд, ничем не отличающиеся от остальных, тут почти все были в брендовых костюмах, с дорогими часами на руках и неплохой ювелиркой. Один из преподавателей шагнул ближе к столу и заговорил, представляя авторов стартапа. Когда он произнес фамилию их лидера, в голове сразу же что-то щелкнуло, я ее уже слышал. Плавное погружение в фокус дало быстрый результат, принадлежала она министру юстиции. Перед нами же был либо его сын, либо племянник, возможно, иной родственник. Сам парень принялся рассказывать о своем проекте, а я достал из кармана телефон и под неодобрительными взглядами сопровождающих, быстро вбил в поиск нужный запрос, проверяя биографию члена правительства и просматривая фотографии его родственников. Юноша действительно был его младшим сыном, несмотря на распространенность фамилий, ошибкой это не было. Времени на то, чтобы нырнуть глубже в новостную выдачу и выяснить, что именно связывает Hyundai Group и министра, у меня не имелось. Но зато было точно понятно, Мион пригласили сюда исключительно для того, чтобы она озвучила отказ этому конкретному человеку. Предварительно ее провели через пару десятков стендов, добиваясь снижения концентрации внимания и роста усталости от шаблонных презентаций, а потом состыковали с целью. Выступление самого парня тоже не блистало оригинальностью, равно как и весь проект в целом. На этот раз речь шла о краткосрочной аренде частного автомобильного транспорта. Если грубо, сдача в аренду своей машины или мотоцикла в те дни, когда он не требуется самому владельцу. На первый взгляд, идея могла показаться неплохой, но я был в состоянии сходу набросать целый список спорных пунктов и подводных камней. Мион, судя по ее лицу, размышляла в схожем ключе и уже готовилась озвучить стандартный ответ в формате «Вы молодцы, но боюсь, это не совсем то, что мы ищем». Поэтому я шагнул вперед, привлекая внимание девушки и заодно не позволяя ей заговорить. Поймав ее удивленный взгляд, едва заметно кивнул, после чего посмотрел на сына министра. «У вас есть подготовленные документы, бизнес-план, расчеты по окупаемости?» Тот на момент замер, удивленно меня рассматривая. потом без особой уверенности покосился на свою команду и, наконец, выдал ответ. Есть статистика по владельцам автотранспорта и результаты опросов, во время которых мы спрашивали, не хотят ли они с его помощью заработать. Еще прогнозы прибыльности, приблизительные, но больше пока ничего. Изобразив на лице задумчивость, я наклонил голову. Вы же хотите превратить это в большой бизнес? Парень с довольным видом усмехнулся. Конечно, мы станем одной из крупнейших компаний Кореи, а потом и всего мира. Второй студент чуть поморщился, а одна из девушек отвела в сторону глаза, тогда как вторая, напротив, восхищенно улыбнулась. Я проделал то же самое и чуть сдвинулся в сторону, одновременно стараясь скорректировать тембр голоса. Тогда вам стоит подготовиться, правда? А Hyundai Investments в этом поможет. Мы всесторонне изучим вопрос, проанализируем все вместе с вами и выложимся на полную, лишь бы добиться успеха. Молодой кореец ошеломленно выдохнул, окинул взглядом преподавателей, которые выглядели изрядно растерянными, после чего с гордостью воззрился на свою команду. Та девушка, что до того выражала восхищение, радостно захлопала, пару раз подпрыгнув на месте. А вот остальные выглядели скорее смущенными, явно понимали, что происходящее обусловлено вовсе не качеством их проекта. На лице Мион тоже не отображалось ничего, кроме удивления. Но, к счастью, девушка держала себя в руках, тогда как один из репортеров сунулся вперед, поднося к ее лицу микрофон. «Госпожа Чон, это значит, что Hyundai Investments профинансирует данный проект?» Она чуть прищурилась, бросив быстрый взгляд на меня, а я развернулся к журналисту, заставив того немного податься назад и отодвинуть микрофон, иначе у нас произошло бы прямое столкновение. Это значит, что Hyundai Investments находит данный проект интересным с точки зрения перспективы и желает, чтобы юные гении Кореи имели возможность для реализации своих идей. Наша компания приложит все усилия, чтобы у них все получилось. Договорив, сразу же повернул голову к парню и указал взглядом на визитные карточки, стопка которых лежала на столе. Тот намек понял правильно, сразу же схватил одну из них и с поклоном протянул Мион. На секунду замешкавшись, она забрала кусок картона, а я снова заговорил. «Мы свяжемся с вами сегодня же и договоримся о первой встрече. Не беспокойтесь и продолжайте работать». Теперь в поклоне согнулась вся команда, а в воздухе прозвучала слитная «Комсахамнида». Мы же двинулись дальше, оказавшись около следующего стенда. Только вот сопровождающие теперь выглядели весьма кисло, а журналисты казались растерянными. Так что, когда я озвучил слова о том, что у нас есть еще одна срочная встреча, которую пришлось назначить этим утром, возражений ни у кого не появилось. Провожали нас до самых машин, так что нормально поговорить не вышло. Но стоило мне оказаться в салоне автомобиля, как телефон завибрировал сообщением от девушки. Что это такое было? Зачем нам такой проект? Что с ним делать? Только деньги потеряем. Вздохнув, я открыл сервис с картами и, отыскав ближайшее заведение с приличным рейтингом, кинул ссылку на него Мион. Едем туда, перекусим и все обсудим. В ответ пришлось раздраженное эмодзи, вслед за которым последовала задумчивая и, наконец, картинка со взрывающейся головой. Но машина девушки, которая ехала первой, свернула в нужном направлении, а спустя буквально 7 минут мы уже заходили в зал ресторана. Официантка подошла сразу же, приняв заказ на бульгоги, порцию лапши, рис и суп с говяжьими ребрами. Как только женщина отошла, Мион подалась вперед, впившись в меня взглядом. «А теперь объясняй, что это было за представление? Зачем ты взял и пообещал тому парню помощь?» Я окинул взором посетителей, машинально проверяя, не обращает ли кто-то внимания на нашу беседу, после чего вернул внимание на девушку. «Посмотри фамилию этого парня на визитке. Не появляется никаких ассоциаций?» Она наморщила лоб и на секунду задумалась, пытаясь вспомнить его имя без обращения к визитной карточке. Но в итоге все же полезла в сумочку, быстро глянув на черный картон с отпечатанными золотыми буквами, пожала плечами. «Ащ, вроде бы что-то знакомое, но вот так сразу не вспомню». Я усмехнулся, доставая свой телефон и запуская браузер. «Младший сын министра юстиции. У Hyundai Group есть какие-то совместные дела с его отцом?» Девушка снова ненадолго погрузилась в размышления. Потом без особой уверенности проговорила. «Не знаю, раньше точно не было, а как все обстоит сейчас, непонятно. Меня отрезали от всей внутренней информации». Я кивнул, пробегая взглядом новостную выдачу. Прямая сцепка имени министра и названия корпорации ничего не дала, но стоило мне упомянуть Чеболя в связке с прокуратурой, как ситуация сразу заиграла новыми красками. Просмотрев пару материалов, я поднял глаза на Мион, которая тоже уткнулась в экран телефона. Скандал в Hyundai Heavy Industries, нарушение техники безопасности на производстве, массовый перевод рабочих на субконтракт, взятки должностным лицам и целая груда претензий поменьше. Расследованием занимается прокуратура, а совсем скоро пройдет процедура допроса в национальном собрании. Комитет по труду вызывает руководство компании и министра юстиции, который курирует расследование. Конечно, более логично было бы вызвать в парламент прокурора, который был поставлен на это дело, но учитывая специфику корейской политики, представить себе такой поворот было сложно. Депутаты предпочитали общаться с главами ведомств, которые располагали всей полнотой власти, чтобы в случае чего те не могли ограничиться сдачей фигуры помельче, защитив таким образом свою персону. Постой, хочешь сказать, сейчас прокуроры расследуют дело Heavy Industries, а меня вывели на сына министра юстиции? Это же, секунду помолчав, она яростно сверкнула глазами. Ащ, как они посмели, одного из семьи Чон, хотели на глазах у всех в болото сбросить, совсем страх потеряли. Взяв в руки телефон, начала листать контакты, пытаясь кого-то отыскать. Потом с явным раздражением выдохнула и швырнула его на стол, здорово напугав подходящую официантку. А заметив женщину, сразу же смутилась. «Извините, Аджумма, меня вывели из себя». Та неодобрительно хмыкнула, посмотрев на меня с изрядной долей скептицизма. Мол, раз сидишь за столом с молодой красивой девушкой, когда самому уже под 40, к чему ее раздражать? Но понятное дело, комментировать ситуацию не стала, вместо этого принялась выставлять на стол блюдо. Когда женщина ушла, Мион уже куда более спокойным тоном поинтересовалась. «Думаешь, это все дело рук наших врагов? Хотят позлить министра?» Я отрицательно качнул головой. «Целились лично по тебе. Возможно, хотели и от члена правительства реакцию получить, но сложно сказать, как именно бы он себя повел. А вот родственники на тебя обрушились бы точно». Она задумчиво нахмурилась, о чем-то размышляя. Я же потянулся к чашке кофе и отпил горячего напитка. В целом, схема была простой и понятной. Превратить отказ Мион в мощный информационный повод, само собой, не вышло бы. Абсолютно не тот уровень ситуации. Но тот факт, что эта картинка даже мельком появилась в новостях на телевидении, наверняка бы министра уязвил, разогрев почву для развития ситуации. А дальше оставалось сделать нарезку из полных видео, снятых оператором, превратив их в максимально обидные зарисовки и мимы, после чего начать раскачивать те в социальных сетях. Собственно, можно было даже обойтись без этого. Хватило бы десятка сообществ, которые запустили узкий таргет по аудитории, включив туда окружение министра юстиции и всех, кто пересекался с его сыном. Технически такое было вполне реализуемо. Как итог, скромные затраты на реализацию и назойливо мелькающие перед глазами ролики. А стоило клацнуть по ним и посмотреть хотя бы несколько штук, как алгоритмы начнут подсовывать материалы со схожими тегами, из-за чего у объектов сложилось бы стойкое впечатление, что вся сеть обсуждает недавний скандал. Классический информационный пузырь, только обычно люди радостно формируют его сами, отсекая всю информацию, которая не стыкуется с их версией реальности, тогда как этот создали бы искусственно. Могу поспорить, затея наших неизвестных противников была к этой тактике очень близка, а последствия представить себе несложно. Злость министра, с которым сейчас наверняка пытались договориться, и ярость родственников Мион. Боюсь, тогда молчаливый бойкот быстро бы сменился мерами совсем иного характера. Либо все это было нацелено на то, чтобы потопить кандидата, которого она до этого сама пыталась протолкнуть на пост председателя, проделав все при помощи самой же девушки. Сама она, взяв в руки палочки, постучала ими по краю блюда с супом и задумчиво хмыкнула. Но если все так, то вложи я деньги, и это можно будет расценивать, как взятку. Верно, я медленно кивнул. Верно, поэтому я и не сказал ни единого слова про финансирование, только о помощи молодой компании. При желании, такое раскрутить тоже можно, но эту атаку будет легко отбить. Она нахмурилась, помешивая деревянными палочками бульон. Кто и зачем? Никому из моих родственников такое просто не нужно, они же сами себе навредят. Тоже взяв палочки, Я подцепил кусок бульгоги и посмотрел на девушку, а в ее глазах мелькнула искра понимания. «Хви Индастрис, мы ведь предлагали в кандидаты». Я усмехнулся. «Именно так. Председателем едва не стал глава подразделения, а теперь там проверкой тебя используют, чтобы дополнительно уколоть нужного министра, заодно ударив по твоей собственной репутации». Остановив руку с палочками в воздухе, добавил: «Кем был тот человек, что так яростно настаивал на самостоятельности совета директоров во время выборов?» Девушка озадаченно нахмурилась. «Наемник со стороны, хороший специалист по юридическим вопросам, в основном ими и занимался». Пристально глянув на меня, поинтересовалась: «Думаешь, у него есть свой кандидат, и он хочет свалить дядю?» Я пожал плечами. «Возможно, а может быть, все несколько сложнее. Что я знаю точно, лезть во все это тебе не следует». Заметив, как изменился взгляд Мион, указал взглядом на выставленные блюда: «Предлагаю для начала поесть, и уже потом все обсудить». Та с неохотой кивнула, и мы принялись за еду. Я же параллельно прогонял в голове ситуацию, набрасывая сценарий. Лезть в это действительно не стоило. Если работал некто, целившийся именно по Мион, он себя еще проявит и засветится. А в случае, если она рассматривалась лишь в качестве второстепенной цели, мы рисковали ввязаться в масштабную внутрикорпоративную войну, уровень противников в которой разительно отличался от веса игроков внутри Чен Групп. Плюс, это не политика, где у тебя множество вариаций для действия и колоссальное количество дверей, куда можно постучать. Совсем иные правила, с нами не станут пытаться изящно играть и заботиться о том, как станут выглядеть, если вдруг их врагов неожиданно собьет грузовик. Лидерам настолько крупного чебаля общественные рейтинги ни к чему. Основной момент, чтобы не было доказательств причастности. Поэтому, при первых намеках на реальную угрозу нас попросту уничтожат. А свалить любую из конкурирующих группировок внутри Hyundai Group с одного удара практически невозможно. Для подобного нужны совсем иные ресурсы. Спустя 20 минут, девушка отодвинула от себя тарелку, положила палочки на стол и, сделав глоток кофе, задумчиво заговорила: «Почему не стоит пытаться нанести ответный удар, я понимаю. Для начала нужно выяснить, кто это все организовал и какой была мотивация. Если меня хотели просто вывести из игры, ввязаться в битву не имеет никакого смысла». Вновь отпив напитка, посмотрела на меня и добавила: «Но тогда получается, мы будем просто сидеть на месте, ничего не делая, просто наблюдать и ждать?» Я тоже отложил в сторону палочки, собираясь озвучить ответ. Но тут в дверях ресторана появился молодой парень в дешевом пиджаке и с папкой бумаг в руках. Судорожно оглядевшись по сторонам, заметил нас и сразу же устремился к столику, свободной рукой приглаживая взлохмаченные волосы. Откинувшись на спинку стула, я указал на него взглядом, и Мион повернула голову, а сам он, притормозив, остановился около торца столика. «Знал, что вы остановитесь перекусить где-то рядом, госпожа. Прошу простить мою дерзость, госпожа, но это лучшее, чем все, что вы видели. Гарантирую своей жизнью». Договорив, низко наклонился, обеими руками протягивая Мион папку с документами. Девушка же недоуменно моргнула и покосилась на меня. Глава 23. Парень уже привлек к нам внимание всех посетителей, которые присматривались к Мион, пытаясь понять, кто оказался с ними в одном заведении. А девушка, дождавшись моего осторожного кивка, забрала у него папку и, открыв ее, прошлась взглядом по первому листу бумаги. Перелистнув, прочитала следующий, бросила быстрый взгляд на ждущего юношу и продолжила читать, постепенно уходя все дальше. Наконец закрыла папку и, окинув неизвестного задумчивым взглядом, протянула документы мне. Внутри ожидаемо оказалось описание стартапа, только на этот раз никак не связанного с миром высоких технологий. Парень предлагал запустить производство, да ничего-то, окраски для домашних животных, вернее, для их шерсти. Если верить выкладкам, которые содержались в бумагах, полностью безопасной для здоровья, легко смываемой и в несколько раз более дешевой, чем у конкурентов. Подняв глаза, я столкнулся с его напряженным взглядом и поинтересовался: «Почему тебя на выставке стартапов не было?» Тот тихо вздохнул и момент подумал, колеблясь перед ответом. Наконец заговорил: «Заместитель главы инкубатора туда лично всех отбирал. Из моих знакомых никто не попал, только», снова ненадолго замявшись, все же закончил фразу, «только те, у кого родственники где-то наверху есть». Мион раздраженно поморщилась, а я кивнул и задал следующий вопрос, на этот раз напрямую касающийся проекта. Тут есть теоретические выкладки об отсутствии вреда для животных, но нет результатов тестов. Парень со скорбным видом пожал плечами. Мы проводили тестирование на волокнах шерсти, это в бумагах есть. Для полноценных испытаний, результаты которых станут официально учитываться регулирующими органами, нужны большие деньги. На самом деле, стоила эта процедура, наверняка не так уж и много. Но судя его краткой биографии, распечатанной на одном из листов, студент учился за счет стипендии. Скорее всего точно так же, как и его соратники. Так что им сумма должна была казаться гигантской. Я посмотрел на Мион и та слегка пожала плечами, после чего озвучила свое мнение. Если все цифры будут такими же, как в бумагах, это интересно. В том, что реальные данные совпадут с прогнозами, я сильно сомневался. Тем не менее, если разница окажется не критически огромной, то проект и правда был интересен. Рынок только начал свое развитие, брендов на нем пока не так много и в массы эта мода еще не ушла. Есть неплохая возможность стать одним из первых в массовом сегменте, начав продавать свой продукт по всему миру. Снова посмотрев на парня, я продемонстрировал улыбку. «Оставь номер телефона, с тобой свяжутся и думаю уже сегодня сможете провести встречу». Тот рассыпался в благодарностях и записав цифры на салфетке, умчался прочь, оставив нам папку. Мион, проводив его взглядом, задумчиво посмотрела на меня. «А ты приедешь? Я бы не отказалась от твоего присутствия». Телефон завибрировал сообщением от Минсо, креативщица прислала новую сводку по обеим компаниям в медиа. Я же покачал головой. «Много работы. На самом деле очень много. К тому же сейчас задача очень проста. Отыщи специалиста, который сможет организовать испытания, просчитай цену и договорись с парнем о первом транше на эту сумму. Если результат окажется хотя бы приблизительно таким, как предполагает его команда, можно будет продолжить общение дальше». Девушка поджала губы. «Мне было бы спокойнее с тобой». Я улыбнулся. «Ты Мион Чон, а тот парень, преисполненный надежды студент, смотрящий на тебя, как на девятихвостую лисицу. Мое присутствие ничего не изменит». Она блеснула глазами и тихо фыркнула. Потом откинулась на спинку стула, игнорируя мой взгляд в сторону выхода, и уже иным тоном поинтересовалась. «А почему Чжи Чен так сильно удивилась, узнав, что я пригласила тебя на президентский прием и твое имя уже в списках?» Я вопросительно приподнял брови, а глава Hyundai Investment сдернула плечами. Она тогда смотрела так, как будто я ее фамильные украшения на глазах у всей семьи ворую и даже не стесняюсь. Поставив на стол чашку, в которой почти не осталось кофе, испытующе посмотрела на меня. «Между вами что-то есть?» В голосе чувствовалось изрядное напряжение, а на лице застыло ожидание, к которому примешивался целый набор эмоций. Тоже поставив чашку на стол, я посмотрел ей в глаза. «Мы не встречаемся, если ты это имеешь в виду». Мион медленно кивнула и сразу же перешла к сути. «Но она была бы не прочь», я чуть пожал плечами. «Об этом лучше спрашивать у нее самой, не у меня». Девушка на момент задумалась, потом осторожно склонила голову на бок и, внимательно на меня посмотрев, тихо поинтересовалась. «А сам ты чего хочешь?» Мне оставалось только улыбнуться. «Захватить Аргентину». Собеседница поджала губы, стукнув кулачком по краю стола. «Кто шутит о таких вещах?» «Мин Джинхо, ты можешь быть серьезным?» Я медленно наклонил голову. «Безусловно. И в случае с Аргентиной, я крайне серьезен. Если же ты имеешь в виду отношения, то...» Наступил мой черед за секунду замяться, подбирая верные слова. «Даже если предположить, что я кому-то симпатизирую, мой окончательный выбор ни для кого не закончится ничем хорошим. А любая девушка, которая будет проводить ночи в моей постели, станет мишенью». Мион чуть смутилась, отведя в сторону глаза. Потом снова посмотрела на меня. «И что, вдруг найдется такая, которой не будет страшно?» Я печально усмехнулся. «То, что кто-то не боится опасности, нисколько не уменьшает уровень самой угрозы. Скорее наоборот, увеличивает его». Она тихо хмыкнула, слегка наклонившись вперед. «Тебя вообще возможно чем-то пронять? Сидишь, как каменная глыба и даже глазом не ведешь». Доля истины в ее словах имелась. Способность блокировки собственных эмоций – одна из базовых. Учитывая, насколько захлестывающими и разрушительными они могут оказаться из-за нейромодулей, никто не выпустит на поле битвы новичка, не способного к самоконтролю. В моем же случае приходилось обходиться лишь ресурсами мозга, без всякого дополнительного усиления. часто работая буквально на износ. При таком раскладе, любое мощное проявление эмоций могло вовсе привести к непредсказуемым последствиям. Раньше, я планировал на каком-то этапе притормозить, перейти в более легкий режим работы и наконец перестать себя ограничивать. Все же, самоконтроль порой стоил слишком серьезных усилий, но с появлением аргентинского коллеги эти планы сами собой скорректировались. Правда, был еще один нюанс: несмотря на все усилия, стена вокруг разума давала все больше трещин, и если подумать здраво, возможно, имело смысл ослабить ее, сделав процесс контролируемым, чем ждать, пока та рухнет и я окажусь неспособным эффективно действовать в самый неподходящий момент. Пронять можно любого, но перед тем, как всерьез на этом концентрироваться, стоит хорошо подумать. Мион чуть приподняла брови. Подумать над чем? Напрямую говорить, что после ситуации с дедом, моего появления и всех последующих событий, наличие симпатии и желания быть рядом с человеком, способным разбираться с серьезными проблемами, может быть обусловлено самым разными факторами, точно не стоило, потому как услышала бы она сейчас нечто абсолютно иное, но намекнуть на это стоило. Понятное дело, прямо сейчас у нее заработает механизм отрицания. Тем не менее, в конце концов должен запуститься и процесс осмысления над тем, насколько сильно это тебе нужно. Она возмущенно фыркнула. «Мин Джинхо, ты сейчас с кем разговариваешь? С девочкой, которая до 20 лет из своей деревни не выходила и развлекалась, камнями в волков кидая. Думаешь, я не знаю, чего хочу?» Ответить она мне не дала. Собственно, я даже рта открыть не успел, как девушка снова подалась вперед и продолжила. «И вообще, что ты о себе возомнил? Ведешь себя, как древний император, которому ни до кого дела нет». Хмыкнув, я слегка приподнял брови, и девушка шумно выдохнула, после чего добавила: «Ащ, я не в том смысле же. За то, что ты меня тогда спас, я тебе до конца жизни должна, но...» Прикусив губу, внимательно посмотрела на меня. «Но вот в личном плане, тебе как будто все равно, да и на остальных ты не смотришь, как каменный истукан». Стоило признать, эмоции в голове сейчас плеснули. Все же после перелета стоило поспать, а не сразу мчаться в офис. Да и картинки тоже завертелись, отворочающийся в постели Минса Дэчжи, которую я сам укладывал спать. Пару секунд я подождал, давя легкий эмоциональный шторм. Потом положил руки на стол, смотря девушке в глаза. «Смотрю, вижу, и все замечаю. Но как я уже сказал, каждому человеку нужно быть полностью уверенным в своих ощущениях, прежде чем делать серьезный шаг. Это касается и тебя». Пару мгновений она сверлила меня взглядом. Потом, прикусив губу, кивнула. «Уверенный, значит, ащ. Хорошо, когда буду уверена, я обязательно дам тебе знать. А сейчас скажи, что мне делать с сыном этого министра? Ты ему встречу на сегодня пообещал». Эмоции на ее лице легко считывались. И пусть там преобладали раздражение с обидой, но было и еще кое-что. Сомнение, которое появилось после моих слов. В данном случае, озвученных без использования внешнего воздействия. Обычные слова, ничего более. С ним нужно состыковать консультантов, которые смогут помочь с документацией. Максимально затянув этот процесс, но при этом проводя встречи в пафосных местах и подолгу обсуждая планы. До момента, когда мы поймем, что именно происходит, парня стоит держать под рукой, оказывая формальную поддержку и давая почувствовать себя максимально значимой фигурой. Девушка с задумчивым лицом кивнула. Потом выдохнула и, откинувшись на спинку стула, поинтересовалась: «А если меня обвинят в попытке подкупа? Оплата консультантов – это не прямое финансирование, но ведь можно и под таким углом посмотреть». Я махнул рукой официантке, которая показалась в дальнем конце зала, перевел взгляд на Мион. «Не обязательно использовать специалистов Hyundai Investments или оплачивать их работу из бюджета компании. В Сеуле немало компаний, которые занимаются помощью начинающим предпринимателям. И что-то мне подсказывает, некоторые из них к твоей просьбе о помощи отнесутся более чем внимательно». Она слегка нахмурилась, а я сразу продолжил говорить, предвосхищая вопрос. «Без финансовых обязательств перед ними со стороны Hyundai Investments, в подобной мелочи они все равно не откажут. Технически, ты просто познакомишь начинающего предпринимателя с нужными людьми. Представить это в формате коррупционной схемы будет сложно». Мион с сомнением цокнула языком. «Не хочется во все это ввязываться. И бесит, что непонятно, кто всю эту атаку организовал». На момент замолчав, искоса взглянула на меня. Может, мой отец, он сейчас где-то за границей, но свои люди в Корее у него остаться были должны. Я обозначил легкое движение плечами. Возможно, а может быть кто-то из совета. Там сейчас наверняка идет битва за пост председателя. Но ты ни во что не ввязываешься и ни на чьей стороне не выступаешь. Даже если какая-то фигура решила тебя использовать, параллельно выведя из игры, то теперь ей станет понятно, что лучше от такого воздержаться, потому что результат может оказаться абсолютно не тем, на который рассчитывали. Девушка тяжело вздохнула. Если только кто-то не хотел уничтожить только меня, а ситуацию с проверкой Heavy Industries использовал в качестве инструмента, я утвердительно наклонил голову. Поэтому тебе стоит быть особенно осторожной в ближайшее время. Нанять охрану, избирательно проводить встречи и тщательно обдумывать каждый свой шаг. Собеседница скептически усмехнулась. А еще лучше, запереться в крепости, забетонировать ворота и выставить на стены гарнизон. Только вот бизнес так не ведется. Не могу я все время находиться в изоляции. К столику подошла официантка, которая принялась убирать тарелки, составляя их на поднос. Когда она удалилась, снова послышался голос Мион. «Твой Бёнхо может посоветовать кого-то для охраны, приемлемое агентство, которое не продаст врагам. Контакты с охранными структурами у бывшего полицейского естественно были, по той простой причине, что среди руководства последних было немало отставников, а пару из них он даже предлагал задействовать для охраны офиса, когда наша служба безопасности еще была в зачаточном состоянии, уверяя, что они вполне надежны. Кого-то он порекомендовать точно сможет. Сегодня свяжусь с ним, все выясню и отправлю тебе данные». Она какое-то время посидела на месте, молча рассматривая меня. Потом поднялась на ноги и, попрощавшись, направилась к выходу. Могу поспорить, сейчас внутри царило раздражение. Но я отлично видел, как после моих слов на ее лице проступило четкое сомнение. Она явно задала самой себе вопрос о своей же мотивации и не смогла найти четкого ответа. До того Мион была под плотной опекой деда, который пусть и поручал внучке важные задачи, но при этом старался изолировать ее от любой угрозы. Плюс за ее спиной всегда стояла тень председателя Hyundai Group, что заметно повышало статус на любых переговорах и развязывало руки. Теперь настолько мощной фигуры рядом не было, и девушка оказалась в полностью самостоятельном плавании. Непривычное состояние, дискомфортное. Наложить на это мою помощь в критических ситуациях, которая невольно сформировала в ее голове образ спасителя, и получим схему, в которой без симпатии с ее стороны не обойтись. Собственно, любая иная девушка в схожей ситуации испытала бы то же самое. Только вот временный промежуток у этого чувства будет весьма ограничен. Спустя какое-то время оно исчезнет. Тогда как, судя по реакции Мион, прямо сейчас ничего более глубокого не просматривалось. В итоге я бы оказался с женщиной, которая испытывает благодарность и, возможно, привыкла к моему обществу, но без настоящих чувств к моей личности. Основная проблема была даже в корпоративной войне внутри Hyundai Group, в которую я при таком раскладе мог погрузиться с головой, как минимум по той причине, что во мне увидели бы угрозу и пожелали превентивно уничтожить. Да и я бы поступил бы точно таким же образом. С этим можно было разобраться, как и с определенными ограничениями, которые налагали обязательства. Сейчас я вышел на условный оперативный простор, располагал миллионами долларов и приобрел некоторые связи. Но выбрать Мион, сделав ее целью для своих врагов и при этом возложив на самого себя обязанности по ее защите, чтобы в конце концов остаться ни с чем, такой себе вариант. А манипулировать женщиной, с которой живешь, при помощи техник воздействия, за гранью морали и здравого смысла. Так можно поступить с врагом, но не с той, которая каждый день ложится в твою постель. Хмыкнув, остановил бурлящий внутри вихрь мысли и, глянув на проходящую мимо официантку, попросил принести еще одну порцию кофе, после чего достал телефон и отправил сообщение Бёнхо с просьбой порекомендовать одно из тех двух агентств, про которые он раньше говорил, а следом открыл краткую сводку от Минсо. Убедившись, что с этим все в порядке, переключился на чат с Хёрин. Она сейчас занималась сразу двумя задачами. Во-первых, продолжала подбирать для Гионшина цели, связанные с Кханг Групп, а во-вторых, присматривалась к партнеру китайского генерала, того самого имперского военного, что крепко держал за глотку Вэньминтана. Безусловно, ввязываться в подобный конфликт из-за одной лишь яхты я не собирался, но оценить ситуацию и более детально к ней присмотреться однозначно стоило. Во время переписки появилась официантка, которая с некоторым опозданием принесла кофе. Я поднял на нее глаза, собираясь попросить счет, но внезапно уловив с улицы выкрики, ритмичные и слитно озвучиваемые десятками глоток. Заметив, что я прислушиваюсь, женщина бросила взгляд в сторону частично прозрачного стекла, за которым виднелись размытые фигуры. Вернув взгляд на меня, улыбнулась. «Народный патруль. Они вчера предупреждали, что маршем по улицам пройдут. Молодцы ребята, на днях вора поймали, а пьяных по ночам теперь почти не бывает». Сделав короткую паузу, еще раз покосилась в сторону идущих по улице людей и поинтересовалась. «Вы что-то еще хотели заказать?» Глава 24. Сразу после слов официантки в голове всплыла картинка здания, в котором проходил президентский прием, вернее, решетчатого забора, который окружал его по периметру. А за ним находилась группа демонстрантов из того самого народного патруля, скандировавшая лозунги. Правда, тогда их было немного, всего несколько десятков человек. Сейчас же, насколько я видел, по улице маршировало не меньше пары сотен людей. Попросив счет, я сделал глоток кофе и задумчиво посмотрел в сторону стекла, откуда у сына Джисокра ресурсы, чтобы финансировать организацию. Почему его до сих пор не раздавили политики? Это ведь отличный повод оказаться в центре внимания. Да и мишень легкая, сын прокурора, который находится за решеткой и вряд ли окажется на свободе. Тем не менее, его отпрыск вел людей маршем по улицам Сеула, и ему никто не мешал. Более того, все происходило в день, когда страна активно обсуждала задержание коллеги его отца, тоже обвиненного в связях с триадами. Кем бы ни был покровитель организации, уровень влияния у того был весьма неплохим, из чего автоматически вытекал совсем иной вопрос, ради чего ему это нужно. Зачем втягивать токсичную фигуру в публичный процесс, если у тебя достаточно власти, чтобы выглядеть привлекательным для массы иных кандидатов, с куда более чистой репутацией? Первый и самый очевидный ответ, который пришел в голову, ради выполнения задачи, на которую не согласится ни один из условно чистых людей. По той простой причине, что, в случае неудачи, окажется полностью измазан в грязи и выпадет из игры. Тогда как сыну Джисокра терять было нечего, его будущее и так обещало быть незавидным. Покрутив в голове эту мысль, я отправил сообщение в чат руководителей команд, попросив Хёрин Сминса обратить внимание на народный патруль и его лидера. По возможности выяснив источники финансирования организации, ее контакты и планы на будущее, сразу оговорившись, что приоритету этой задачи ниже, чем поиск информации по Кханг Групп, что до последних, информации по Чебалю уже было немало, а в голове постепенно оформлялись основные концепты ответных действий. Более того, я приступил к поиску вариантов для реализации некоторых из них, желая проверить работоспособность своих теорий. Отправив послание, я снова отпил кофе, а телефон завибрировал от входящего звонка. На экране высветилось имя Гарамхура. Пару мгновений я подождал, освежая в голове воспоминания о наших прошлых беседах. Восстановив в памяти основные моменты, принял звонок и сразу после приветствия, услышал скрипучий голос политика. «Еду я по Сеулу, Минджинхо, любуюсь городом, и думаю, а почему бы не встретиться со старым знакомым и не выпить кофе? Поболтать о всяком, сплетнями обменяться, что скажешь, найдешь время для старика?» Судя по тембру голоса, тот был доволен, и почему-то не сомневался, что я соглашусь с ним встретиться, что несколько настораживало. Поговорить с умным человеком – всегда удовольствие, но было бы неплохо узнать, о каких именно сплетнях пойдет речь. Вдруг я их уже слышал, как и ты мои, боюсь, тогда возникнет некоторая неловкость. Тот с вполне искренним удивлением рассмеялся. «Серьезно не догадываешься?» «Намекну, говорить буду в основном я, а для тебя тема беседы будет скорее приятной, чем наоборот». Секунду помолчав, добавил: «Где ты сейчас, куда удобнее подъехать?» Учитывая, с кем именно я сейчас говорил и какие с его стороны прозвучали слова, отвечать отказом было бы глупостью. Поэтому я назвал район города, и мы договорились о месте встречи. Не так далеко располагался один из ресторанов, которому Гарамхур, по его словам, полностью доверял. Когда я вернулся в машину, озвучив водителю новый адрес, тот с легким сомнением посмотрел на меня в зеркало заднего вида и уточнил: «Вы же видели этих людей, Санбе? У каждого на руке повязка, в руках плакаты. Скандировали про величие Кореи и свободу Джисокра». Тронувшись с места, снова глянул на меня и продолжил: «Это ведь тот самый прокурор, который в тюрьму отправился, и вас хотел арестовать. Почему им вообще позволяют по улицам вот так ходить?» Я усмехнулся. «Потому что именно так работают законы». Поймав его возмущенный и чуть растерянный взгляд, уточнил. «Но вот вопрос, откуда у сына арестованного прокурора деньги на подобную деятельность и кто его прикрывает, на самом деле хорош. В любом случае, пока это не наша проблема». Мужчина тихо хмыкнул. «Наверное, не наша. Но я бы рекомендовал брать с собой побольше охраны. Хотя бы еще одну машину с боевой группой внутри. Водители двое бойцов. Если будет организованное покушение, меня может не хватить». Во время первой атаки Кханд Групп предпочли действовать максимально тонко. Использовали человека, у которого была реальная мотивация, и озаботились его устранением сразу после выполнения задачи. Но доля истины в словах телохранителя имелась. Следующий ход противника мог оказаться куда более грубым. «С завтрашнего дня попрошу Хён Ву сформировать группу сопровождения». Тот расслабленно выдохнул. «Верное решение, Санбыним. Вы лучший. Наш Санбы рассказывал, как вы дрались, когда на вас напали в прошлый раз. Но, против 10 человек с шокерами, никакая выучка не поможет. А уж если у кого-то из них вдруг окажется пистолет». Слова о нашем прошлом столкновении, в котором он сам не участвовал, вызвали некоторое удивление. Не думал, что среди безопасников ходят слухи о той скоротечной схватке. И уж тем более не предполагал, что они оформлены в духе «наш Санбы уложил пятерых за секунду, даже не вспотев». Тогда как, судя по тембру его голоса, Хён Ву излагал подчиненным эту историю именно в таком духе. На этом разговор сам собой затих. А спустя четверть часа мы оказались около ресторана, который выбрал для встречи Гарам Хур. Сам политик оказался на месте, услужливая работница проводила к нему в комнату, где на столе уже были выставлены блюда. А мужчина, заметив меня, махнул рукой. «Располагайся, гроза Сеула. Извини, что не встаю. Годы уже не те, нет желания тревожить кости из-за глупых формальностей». Хмыкнув, я расположился напротив. Окинув взглядом стол, остановил его на политике. «Я только что из ресторана, так что от угощения вынужден отказаться». Тот чуть повел головой, рассматривая тарелки и тяжело вздохнул. «Жалко, столько хорошей еды пропадет». Его лицо на момент помрачнело, и мне показалось, что сейчас старый мужчина исторгнет сентенцию о том, что от такого угощения не отказываются. «А говядину вообще положено есть, независимо от твоего состояния и степени насыщенности». Но уже через секунду Гарам Хур улыбнулся, вернув на место свою обычную маску. Потянувшись палочками к мясу, поинтересовался: «Не передумал насчет компании? Предложение все еще в силе, примешь участие и гарантируешь себе место в элите». Улыбнувшись, я взял в руки чашку, наполненную чаем. «Ты предлагаешь уже в третий раз». Каждый раз слыша один и тот же ответ: «Если хочешь, чтобы я принял окончательное решение, нужна встреча с самим кандидатом. Иначе никак». Он развел руками. «В первый раз вижу человека, который добровольно отказывается от статуса владельца чеболя или министерского поста». Отпив чай, я снова продемонстрировал ему улыбку. «А много из согласившихся вслепую доживали потом до старости?» Гарам Хур поперхнулся лапшой и покачал головой. «Везде ты ищешь подвох, Мин Джинхо, как и все ваше поколение. Страшно на таких страну оставлять. Будете так тщательно всех подозревать, что истинную угрозу проспите». Я молчал, держа в руках чашку с чаем. А сам политик, спустя несколько секунд, продолжил: «Тебе ведь твоя Чжи уже все рассказала?» Удивления я не показал. Возмущаться тоже не стал. Сохранил настолько спокойный вид, что в глазах наблюдавшего за мной мужчины мелькнуло разочарование. «О чем именно?» Тот пожал плечами. «Ну как же, о приглашении от председателя Кейджи Групп. Он хочет пересечься с ней за ужином». Пару мгновений помолчал, не отрывая от меня пристального взгляда. Потом уточнил: «Он будет со своей женой, а вот Чжи должна пригласить тебя». Я медленно кивнул. «Думаю, она хотела сказать немного позже и сделать это лично». Выдержав короткую паузу, добавил: «И я не думаю, что ее стоит называть моей Чжи. Речь о председателе Чен группы свободной девушки». Гарам Хур расхохотался. «Да неужели? Свободной? Именно поэтому она с такой яростью отшивает каждого, кто пытается хотя бы куда-то ее пригласить». Видимо, какая-то толика удивления на моем лице все же проступила, потому как политик выдал еще одну порцию смеха, только в этот раз куда более тихого. «Ты не знал, с момента ее победы, к порогу спальни главы Чен Групп целая очередь выстроилась. А после того, Как биодобавка Chen Pharmaceutical стала мировым хитом, среди ожидающих появились такие кандидаты, которым отказывать попросту опасно. Я слегка подался вперед. Насколько опасно? Мужчина изобразил усмешку. Не в прямом смысле, Джинхо. Нынче не времена Чосана, война между родами из-за отказа женщины не начнется. Но, если посмотреть с женской точки зрения, отвергнешь одного золотого кандидата, разогреешь сердца других, откажешь пятерым подряд, заклеймишь себя безумной девой, к которой лучше не приближаться, если не хочешь оказаться опозоренным. Логика в его словах была, если стабильно и регулярно разворачивать принцев, которые появляются у порога, рано или поздно их поток иссякнет. Впрочем, обсуждать нюансы моих личных отношений и ситуацию с женским полом, я сейчас не планировал. Так мы встретились, чтобы обсудить матримониальные перспективы Чжи, он вздохнул. Конечно, нет. Я хотел поговорить о том предложении, которое председатель Кейджи Групп вам сделает. Я вопросительно приподнял брови, а мужчина подцепил палочками ломтик говядины и принялся его неторопливо жевать, смотря на меня. Усмехнувшись, я пожал в ответ плечами и принялся мелкими глотками отпивать чай. Расправившись с мясом, политик недовольно фыркнул. Куда эта страна катится? Я ему говорю, что у главы одного из крупнейших чабалей для него предложение есть, а он, зная себе, чай пьет. Кто скрывается под твоей личиной, Мин Джинхо? Новое перерождение Конфуция, темная часть Будды, которую тот отсек на пути к просветлению. Покачав головой, скорбно вздохнул, всем своим видом выражая негодование. А вот в глазах засветилось опасение. Похоже, он на самом деле считал, что я проявлю куда больше интереса к теме беседы. Наконец, собеседник заговорил вновь. Ты же видел нового бирманского принца, как минимум, должен был о нем слышать. Я осторожно кивнул. Да, девушки что-то рассказывали о бирманце, который пытался с ними познакомиться. На лице Гарамхура засияла улыбка. Изящно они обходят острые углы. У него на лице все написано было, наверняка в лав-отель пригласить хотел. Паренек из семьи военных, которые уже после начала гражданской войны поднялись. Второй эшелон, сейчас внезапно ставший первым. Образование эколон нулевое, а вот гонору и, что куда важнее, власти, вдоволь. Пока я не совсем понимал, к чему он ведет, и попытался прощупать почву. Бирманец уже давно должен был вернуться на родину. Договор с корейскими компаниями подписан. Как он вообще к нам относится? Мужчина на момент опустил глаза вниз, сделав вид, что разглядывает еду. Потом снова посмотрел на меня. Он действительно вернулся, и договор подписал. Только вот есть небольшой нюанс. Мы заключили соглашение с теми, кто не слишком уважает букву закона. Странно ожидать такого от людей, которые смололи в кровавую пыль прежнее правительство. Те, конечно, тоже были не подарок, но хотя бы иероглифы один от другого отличали. Я молчал, ожидая продолжения. Спустя пару минут, оно и правда последовало. Парень в ультимативной форме потребовал свидания с Чжи Чен. Сказал, что пока не получит шанс соблазнить эту красотку, никаких поставок по договорам не будет. А если станем упорствовать, он найдет новых партнеров. И, скажу я тебе, учитывая условия сотрудничества и цены на сырье, с этим у бирманцев проблем не будет. Улыбнувшись, я покачал головой. Чжи на такое никогда не пойдет, и я сам порекомендую ей отказаться. Тот сразу же поднял руку. Куда ты торопишься, Мин Джинхо? Сначала дослушай. Возмущенно подсокав языком, отложил в сторону палочки, которыми до того размахивал. Ему сказали, что у девушки есть жених и она не согласится с ним встречаться. Тогда бирманец попросил о другом одолжении, позволить ему лично в этом убедиться. Я с серьезным сомнением посмотрел на политика. Ставить на карту многомиллионный контракт из-за незнакомой девушки и выдвигать настолько безумные условия? Мы сейчас о реальной истории разговариваем или современную версию древней сказки обсуждаем? Гарамхур едва заметно дернул плечами. Это сын крестьянина, дорвавшийся до власти. Не факт, что он таблицу умножения знает, а папаша у него наверняка только до 100 считать умеет. Он из свежих офицеров. По сути, полевой командир проправительственного ополчения, в какой-то момент пустивший это самое правительство в расход. Выдохнув, я постучал пальцами по столешнице. Предположим, что все так, ты собираешься предложить мне встретить этого идиота в Корее и объяснить ему, что у Чжи действительно есть жених, а пареньку лучше возвращаться в Мьянму и окучивать местных наложниц. Вот теперь в его глазах заплескалось не просто беспокойство, скорее, это было что-то близкое к настоящей тревоге. «Я предлагаю вам с ней полететь в Бирму». Скрывать свое изумление я не стал, а вот мужчина сразу же замахал руками. В составе дипломатической делегации их вояки арестовали группу каких-то психов, что решили побродить туристами по местным деревням. 23 человека, граждане 5 стран. Корея пока единственная, кто установил хотя бы какой-то дипломатический контакт с новым правительством. Нас попросили провести переговоры об освобождении. Секунду помолчав, добавил, у вас будет дипломатический иммунитет. Вторая сторона гарантирует полную безопасность на время переговоров. Плюс, там будут представители других стран. И вообще, надо быть полным идиотом, чтобы причинить вред члену дипломатической делегации. Я скептически усмехнулся. Человек, который грозится сорвать подписанный контракт из-за собственной похоти и самолюбия, по-моему, полностью соответствует определению полного идиота. Не ты ли только что рассказывал мне о пришедших к власти крестьянах, которые едва читать и писать умеют? Мужчина поморщился, покосился на дверь, снова посмотрел на меня. Да, будет опасно, не спорю. Но вторая сторона не просто озвучила пустые слова. Безопасность делегации будет обеспечена человеком, который отвечает за резервные счета нового главы государства. Зарубежные, само собой. Я со вздохом качнул головой. Даже если так, все, тобой сказанное, никак не укладывается в логические рамки. Безумные требования, странные гарантии безопасности и включение председателя Чебаля в состав дипломатической делегации. Что происходит на самом деле, Гарам? Почему эта история выглядит так, как будто она либо придумана безумцем, либо в ней отсутствует пара ключевых компонентов? Тот хмуро взглянул на меня и снова взял в руки палочки, которые до того положил на стол. Осуждающе хмыкнул. И вот опять, всегда ты всех подозреваешь. Прожевав тонкий ломоть свинины, внезапно усмехнулся. Хотя, может, и не зря. Следующие 10 секунд он методично жевал и раздумывал. Или делал вид, ожидая моей реакции. Наконец, заговорил снова. Понимаешь, в состав делегации включили только профессионалов, дипломаты и сотрудники национальной разведки, плюс по одному представителю от 5 стран, чьи граждане оказались в заложниках. Но вот с тобой и Чжи Чен, ситуация уникальная. Бирманский принц озвучил требования публично, надавил на всех, и, если постараться, то вы действительно можете войти в состав этой группы. Потому что основания для этого есть, и сколько бы министр иностранных дел в истерике не бился, все равно согласится. На секунду замолчав, слегка усмехнулся. А от вас потребуется провести в Мьянме еще один раунд переговоров. В интересах узкого круга лиц, готовых крайне щедро за это вознаградить. Я непонимающе качнул головой. Какой в этом смысл? Вы можете отправить любого человека в качестве частного лица, переговорить по видео, совсем не обязательно куда-то лететь, чтобы перекинуться парой слов. Мужчина с печальной улыбкой развел руками. Не все вопросы можно решить путем простого звонка, и далеко не все люди склонны решать их таким образом, особенно те, что только недавно встали у руля. А частная поездка не подойдет. Слишком приметным будет приватный визит корейца к новому главе государства. От чужих глаз такое точно не скрыть. Вклиниться с вопросом о сути его предложения я не успел. Уже через секунду Гарам Хур заговорил вновь. Детали я сейчас раскрыть не могу. Нужно согласие иных людей. Скажу одно, если согласитесь, Чен Групп сможет забыть о всех своих проблемах. Как и ты сам. Естественно, я все равно поинтересовался, чего именно от нас хотят. Но ответа не получил. Политик ссылался на то, что нужно обсудить все с партнерами. Мол, он не собирался прямо сейчас все мне выкладывать, надеясь обойтись разговором о ситуации с Чжи, а уже потом, получив предварительное согласие, обсудить все с иными участниками проекта и все мне озвучить. Зато он много говорил о потенциальной награде и о том, что, раз сложилась такая уникальная ситуация, ею надо пользоваться. В итоге, к концу беседы никакой конкретики я от него не добился, а за оставшуюся часть дня так и не придумал рабочей теории, которую можно было бы рассматривать как приоритетную. По той простой причине, что таких имелось сразу несколько и уровень вероятности у них был одинаковый. Да и в целом, вся эта история отдавала не обычными подковерными играми, а чем-то куда более серьезным. Тем не менее, поговорить об этом с Чжи следовало. Потому как, если Гарам не солгал по поводу приглашения на ужин, то нам все равно предстоит услышать предложение о поездке в Мьянму из уст председателя Кейджи Групп. Будет лучше, если девушка окажется к этому подготовленной и у нас уже будет сформирована единая позиция. Именно с такими мыслями я зашел вечером в двери заведения, того самого, адрес которого отправила мне председатель Чен Групп. Стоило признать, выбор был не самый очевидный, ресторан располагался в четырехэтажном здании, что было выстроено квадратом и снаружи ничуть не походило на место, где подают еду. Единственное, что намекало на принадлежность к заведениям подобной категории, ожидающий около дверей швейцар. После того, как он предупредительно распахнул одну из створок, я шагнул внутрь и едва не столкнулся с парой девушек в узких юбках и белых рубашках. Обе немедленно поклонились. А потом одна из них достала рулетку и наклонилась вновь, измеряя расстояние между моими бедрами в районе паха.